Ну, хочется, чтобы все нормально было. Знаете, как хорошо приехать в церковь, помолиться, попроповедовать, и как плохо, когда надо какие-то меры принимать. Исключать или так далее, разборки делать. И Павел говорит здесь, я вот для чего это делаю, чтобы вы меня поняли. Потому что я буду идти к вам. Я просто выжидаю, не спешу. Но там дальше он скажет, но когда говорит, приду, вы не измените, то не пощажу. Несмотря на то, что вы говорите, у посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Это они говорили. Он говорит, это не признак слабости, я просто не хочу этими мерами пользоваться. Я хотел бы, чтобы было по-другому сделано, добровольно, чтобы вы поняли, сказали, Господи, прости, меняемся. Вот и все, что ему надо было. Потому что у него хватало власти от Господа, хватало власти от апостолов, чтобы применять строгие меры, но вплоть до того, что даже мог продавать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Я не знаю, редко где-то бывало так, говорили, я недавно это услышал, только был один рубаник такой в Осиповичах, который эти меры применял, продавал сатане во измождение плоти. А вообще-то вот эти меры очень редко применялись служителями. Но, тем не менее, это одна из мер. И Павел не хотел применять такие строгие меры. Это только люди, которые хотят власть показать, не заботятся о людях. Та не рубят слева направо, не щадя ничего. А вообще-то люди не хотят вот так делать. Не хотят, чтобы все нормально было. Чтобы это все было проведено в норму добровольно, чтобы не надо было, как мы еще мне говорим, крутые меры применять. Хотя Павел был готов или имел власть, лучше сказать, власть имел, чтобы это делать. Но он говорит, я вот вам советую вот так, прислушаться, прочитать мое письмо, которое я написал, и понять, в чем я сам заключаюсь как апостол, какое мое кредо жизненное, философия, мое направление мое. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же и вам не найти меня таким, каким не желаете. И что бы не желал видеть, а сегодня, думаю, и Господь не хочет видеть среди нас, чтобы не найти вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядку, чтобы опять, 21 стих, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Павел еще одну истину здесь выясняет. Когда он приходил и увидел состояние церкви Коринфской, и написали ему, то, говорит, мне было очень стыдно перед Богом. Это были мои, я их учил, а потом Бог однажды глянул и говорит, вот до чего они дошли, вот мне было стыдно. Как и сегодня, служителям часто бывает стыдно. Учат, вот и так должно быть, и так. А потом приехали, поглядели, да и сказали, Барановичи, там всего хватает. И полураздетые, и полунагие. Это говорили раньше Барановича. Нету Барановича. Значит, и стыдно слушать тогда. Поэтому вы знаете, что это не так просто все. И Павел говорил, он здесь, конечно, говорил о Боге, чтобы не уничижил меня Бог мой. Когда вы не исправитесь, а Павел-то молился за них, просил за них. И многими церквами он хвалился. И помните, он говорил, потом говорит, чтобы не подумали, что я просто хвалю, что это не так. Я послал прежде людей, чтобы они приготовили, и чтобы мне стыдно не было. Что говорил, а они оказались ничем не лучше других. Значит, это очень серьезные вопросы. И вы сами это знаете. Если даже и не пастыря, не пресвитера, то стыдно бывает, когда люди показывают пальцем и говорят, это ж ваши такие. Поэтому, когда мы говорим, а какое твое дело, это моя личная жизнь, как хочу, так и живу, вы знаете, личное то личное, но это ваши, это у вас так. И никуда не денешься, это у вас. Не скажу там один, а у вас. Это у вас так делается, у нас так не делается. Поэтому Павел тоже был этим озабочен, чтобы опять, когда приду, не унижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих. Это люди сегодня думают, когда принимаются меры какие-то, что-то так просто все проходит. Оно не просто проходит ни для кого. Оно действительно вызывает слезы, вызывает огорчение, вызывает какие-то чувства вот такие довольно неприятные, потому что это у нас, это наше, это наши. И Павел говорит, что мне не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде. Это уже плохо, что согрешили прежде. Но самое страшное, и не покаялись. Тогда Господь говорит, Павел, так что ж ты там делал? Просмотрел, что грешили, а потом их покаянию не смог прийти, привести при всем твоей силе, которую ты имеешь. И Павел говорит, мне стыдно перед Господом, что столько Господь через меня, это Господь положил в силе, положил труда, и это оказалось напрасным. И не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Конечно, это вопрос непотребства. Это вопрос очень такой интересный. Я сегодня на нем останавливаться не буду. Когда-то один из братьев, я чуть-чуть намек делаю на непотребство. Здесь широкий круг сюда можно уместить. Когда один из американцев пожил несколько лет, даже где-то там, на бывших просторах Советского Союза, то сказал так, как много у нас в Америке непотребных вещей. Оказывается, говорит, можно хлеб резать ножом, а не машинкой. Оказывается, можно, и руками постирать еще надо. Вы поняли меня, о чем я говорю? Кажется, ну какое непотребство. Ну, чем проще, тем лучше. Я понимаю. Если эта машинка, я как пример, он просто такой простой пример. Оказывается, можно и тарелки без моечной машинки помыть, говорит, а мы меняем это все, деньги отдаем. Но я знаю такие случаи, когда все нормально, где там магнитофон хороший, но три года поставил. Что говорит старый, надо покупать новый? Отдает, покупает. Компьютер нормальный, хороший, не надо новый. Это же деньги надо на свалку. И так вот быстро-быстро вот входит в эту вот систему, вот такую мышление люди. И когда иногда побудут более отсталой стране, то видят, что все-таки много что не надо. Я понимаю, если он эту булку хлеба положил в машинку, и она ему за 30 секунд порезала, ну, то он сэкономил для молитвы, ну, 5 минут помолился. Это хорошо, это не лишнее. Но когда вот это есть, а другого нету, это лишнее все. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. Очень много. Вот Павел здесь говорит, я только одну сторону взял. Непотребство. Сколько сегодня такого непотребства? Когда люди силы затрачивают, деньги затрачивают, которые могли бы пойти на более серьезные вещи, но их нету. А почему нету? А вот потому, что есть много непотребства, которых вообще можно было обойтись очень просто и легко. Поэтому я хотел бы, чтобы мы тоже сами немножко об этом подумали. И вы найдете и в себя много непотребства, которое и не надо было бы, наверное. Но оно есть. Читаю 13 главу. Мы сегодня, наверное, кончим послание к Коринфянам 2. И если останется время для вопросов. Хотя, наверное, вы их не готовили, не готовились к дню, что будут вопросы и ответы. И Павел говорит в 13 главе 1 стихом. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Почему Павел так говорил? Он всегда хотел что-то делать при свидетелях. И очень важно, когда они есть. Ну, и еще важнее, когда-то записывается слово в слово. Я часто наблюдаю такое явление. Сказал, а после упирается руками и ногами, что не говорил. Или перевернут по-своему решение самое различное, которое выносится. Павел говорил, я не один приду, и я возьму два или три свидетеля, и это будет настолько твердо, что вы ничего не пошатаете больше. Один не буду, вы не поймете, или по-своему все истолкуете, и после будете мне претензии предъявлять. Я говорю, приду при двух или трех свидетелей, это будет очень твердо, и уже вы ничего не сделаете, что я сделаю. Поэтому мы говорим, готовьтесь, или кайтесь, или будем воевать. И будем так воевать, что говорят, когда придут, уже не пощажу тогда, потому что уже все меры исчерпаны, вся мера благодати исчерпана, я уже буду принимать меры. В третий раз уже иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. То есть он имел в виду сказать им что-то, постановление сделать. И я предварял и предваряю. Как бы находясь у вас во второй раз. И теперь отсутствие пишу, прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Уже Павлу, наверное, так наболело сильно, что он уже решил самые твердые меры принять. При условии, если не будет изменений никаких. Если будут изменения, если не найду гордости, беспорядков, гнева, зависти, но тогда хорошо, нормально все. Но если все это будет в наличии, полный комплект, говорит, то возьму двух или трех и уже буду ставить все на свое место. Уже другим методом. Не уговаривать, не благовестие, а не благовестием, а мерами. То есть церковной дисциплиной. Для этого она и существует, церковная дисциплина, чтобы принимать меры. И это есть одно из проявлений любви. Мы часто, когда говорим «любовь», то имеем в виду закрыть глаза на все, не обращать внимания, прощать бесконечное число раз. Вот это любовь. Но такое проявление любви не для всех действенное. Павел говорил так. «К одним будьте». Милостивы с рассмотрением, а других что? А других страхом спасать, исторгаясь огня. Потому что ваши милосердия, они пышают слабостью, трусостью и будут продолжать делать. Оно не окажет никакого влияния. Наоборот, будете миловать, они будут с вас смеяться. Это вот как мы, вот так вот. Конечно, здесь нужно руководство Божие. И здесь нужно знать, чтобы не перепутать местами. Чтобы тем, которым милость применить, чтобы не применить строгость. А к тем, которым строгость, не применить милость, потому что оно не будет действенным тогда. Это надо все, чтобы точно было. И о чем это говорит? Один важный момент мы наблюдаем, особенно в жизни церквей, когда люди очень бывают недовольные. Мне тоже недавно одно такое письмо пришло. Правда, я еще не ездил, не разбирался. Почему? За одно и то же. К одному примерили такие меры, а к другому такие. Надо ко всем одинаково. Ну, знаете что, вроде бы и правда. Двойных стандартов не должно быть. А с другой стороны, не ко всем одинаково. Один сделал, плачет, кается, просится, а другой лжет, упирается. Его берут с поличным, а он выкручивается. Как можно принимать одинаковые меры за одно и то же? Ну как? Допустим, простой пример. Напился. Я такой простой, который иногда бывает. Один тут же прибегает. Вот такое-такое было на работе. Ну не устоял, ну прости. Никто не знает, но я прибежал. А другой говорит, пьешь? Нет, не пью. Пьешь? Не пью. А потом взяли с поличным в магазине, когда покупал, и пьяный шел. Скажите, одно и то же, но к одному так, а к другому так. Ну как вы будете одинаково поступать? Оно снаружи одинаково, а внутри-то не все одинаково, не все одно и то же. Поэтому я хотел бы, когда мы сегодня об этом говорим, немножко разбить это мнение, которое ничего не существует. И один действительно исповедовался, плачет, а другой доказывает, что это можно. Конечно, меры будут разные. Конечно, меры будут разные. К тому, который плачет, просит, который утверждает, что мы вообще узаконили, что это нормальное явление. Но как оно может быть одинаково? Оно не может быть одинаково. И поэтому я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. И хотя бы мы, которые сегодня слушаем Слово Божие, хотя бы поняли. Сделал я неправильно, Бог с меня будет спрашивать. Сделал неправильно, Дмитриевич, Бог с него спросит. А вам чего переживать, бунтоваться, злиться? Живите спокойно, в мире и в любви. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? То мы уже тогда будем плакать. Это мы сделали. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. И в нашей жизни не допускали то, или не занимались чем, чем нам не надо заниматься. Это приводит к скандалам, к раздорам. А потом оказывается, так да не так, Федот да не тот. А, вот так это вот так было, ну вот так было. А я-то думала, ну что думала? Думала. 3 года не разговаривала с братом. Потом он заметил, говорит, в чем дело? Что? А он говорит, да ты обо мне вот то и то сказал. Когда я сказал? То кажет, сказал. Ну вот оно как было, вот так и так. О, говорит, а я-то думала. Ты меня защищал, а я думала, что ты по мне топтался. Говорит, вот ты и думала. И ходила 3 года, дулась, сама не знала чего. Потому что думала. Знаете, есть некоторые вопросы, которые, может быть, нам и не надо их знать до конца. И Павел здесь говорит, чтобы хранили себя, чтобы ходили перед Господом так, как надо, потому что, говорит, я вас предупреждал, еще раз предупреждаю, что если приду, изменений не будет, ну тогда не пощажу. 3 стих. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Это, наверное, одно из явлений, которое мешает нам правильно мыслить и принимать. Мы думаем, от Господа это пришло в мою жизнь. По воле Господней меня простили или наказали, или нет. Вот Павел тоже. Откуда что-то взял вот эту мысль? Они искали доказательства. Христос ли в нем действует? И он говорит так. Он же не бессилен для вас. Вы же через меня покаялись. Вы же через меня получили духовные дары. Он же не бессилен для вас. Он не бессилен для вас. Но когда вы его приняли, Он силен у вас, вы знаете Его силу, уже сами Его приняли. Но то, что говорит, через меня. Что ж вы теперь спрашиваете? Павел правильно действует или неправильно? Христос вам не говорит или не Христос вам не говорит? Я думаю, что это один из вопросов, который часто нас смущает сегодня. Может быть, потому что мы не Павлы, может, потому что и духовная атмосфера, может быть, иногда далеко не та, что надо, иногда действительно эти вопросы появляются, особенно когда мы себя не совсем ведем так, как надо. Вы знаете, можно знать волю Божию, что именно вот так, но это высказать так со злом, что люди не воспримут, что это воля Божия. Так может быть, вполне может быть. Но Павел здесь говорит, что вы на себя посмотрите. Вы спрашиваете, Христос через меня действует. Но Он же, когда действовал через меня на вас, Он же не был бессилен. Вы что, покаялись? Значит, сильный был Бог, который вам не действовал? Сильный. Вы Его приняли. И сегодня у вас нет недостатка ни в каком даровании. Значит, что, сильный? Что ж вы еще тогда спрашиваете? Четвертый стих. Ибо хотя Он распят в немощи, то есть Иисус Христос, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божией у вас. Ну, довольно-таки такое трудное местописание, чтобы эти переходы все объяснить. Павел то на себя, то на них, то через них, но он напоминает одну истину об Иисусе Христе. Ибо хотя Он распят в немощи, но жив силою Божией. И Он говорит, на себя обращает внимание. Хотя сегодня было время, когда я не сопротивлялся, а вы начали вот говорить, это, по сути дела, распинать. Да, я не ошибаюсь, когда так говорю. Это, по сути дела, распинать. Почему? Очень просто. Слова имеют силу, они очень часто колют, и они имеют одно хорошее свойство, вот это явление в нашей жизни. Они помогают нам умереть для себя и проверяют нас, мы мертвы для себя или нет. Это бывает тогда, когда нас распинают. Распинают очень долго. Человек висит на кресте, его бьют. И покуда он жив, ему больно. Я не раз говорю, очень тяжело быть распятому. Расстрелянному быть гораздо проще. Пулю в лоб, 2 минуты и мертвый. А распять на кресте, висит человек, умирает. Над ним смеются, а он живет. И сегодня в наших житейских ситуациях, когда к нам обращаются несправедливо, то по той реакции, которая у вас вызывает отношение что-то, вы можете судить, вы что, просто распяты или уже мертвые. Распятому больно, но он не сходит с креста, он не дает сдачи, он не сушит, но ему больно. А который умер на кресте, он спокойно все переносит. Но обозвали его, ты такой недочепотый. Недочепотый, да и все. Я же и знаю, что я недочепотый. Если был умный, то, наверное, верующий был бы после первого свидетельства. А так я долгое время не хотел идти, мол, какой же разум был у меня. Правда я такой? Он воспринимает это серьезно. Но не больно, потому что мертвый. Гордости нет. Но когда это больно, значит, слава Богу, что мы с креста не сходим. Хотя это инициатива чья-то, чтобы сошли с креста, чтобы не страдали, а дали отпор. Вы помните, когда Христос висел на кресте, ему говорили, сойди с креста, и что будет? Уверуем тебя. И, может быть, и уверовали бы, но какая польза нам была бы? Он тогда не умер бы за грехи наши. Но он знал, что надо эту боль перетерпеть и умереть за наши грехи. И не сошел с креста, он знал боль Божию. Поэтому я хорошо понимаю, что он не для вас, для меня есть время, когда Господь позволил кому-то нас приводить ко кресту. И сегодня мы смотрим, умерли мы или еще живы. А может, сошли с креста, вполне возможно. Не выдержали и сказали, не, все, больше я терпеть не могу вот такое. Я должен что-то делать. Потому Павел говорит, ибо хотя он распят в немощи, а вы знаете, быть распятым, это значит признаться, что эти люди, которые вокруг меня, они сильнее меня, они меня распинают, я ничего сделать не могу. Говорят, действуют, забирают. Я ничего делать не могу. Я бессильный. И здесь Павел говорит, ибо хотя он, Христос, распят в немощи, но жив силою Божию. Он не умирает. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним. То есть силой Божией в вас. Но той же самой силой, которая в вас, которую вы получили через мою проповедь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Потому что наша жизнь, она практически происходит на кресте. Не одно, то другое. Не другое, то третье. Не третье, то четвертое. И все что-то умирает, и умирает, и умирает. И Павел говорил, я каждый день что делаю? Умираю. Он не знал такого случая, чтобы он умер. Он не умер, он живой. Но я каждый день умираю. И не схожу с креста. Это я сам уже от себя добавляю. Потому что очень многие люди, они сошли с креста. Они не могли на кресте висеть. Это ли было невыносимо. Они сделали решение, определенное направление. Все. И, наверное, если Господь захочет спасти, ну, то придется опять на крест повесить. Потому что если мы не умрем для себя, мы в святую вечность никогда не попадем. Она будет не наша. Она будет для многих, но не для нас. А умираем мы всегда в болезнях. Потому что это не прогулка, это не место отдыха где-нибудь под пальмой. Это тяжелый труд. Это распятый на кресте. И дальше Павел говорит в 5 стихе. Испытывайте самих себя. Уверили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А разве только вы не то, чем должны быть? Павел ставит две стороны вот этой духовной борьбы и жизни в Боге. Христос в вас, когда вы уверены, но если не то, чем быть должны, то не может быть у вас. Разве, говорит, только вы не то, чем должны быть? И вот этот вопрос, на который я сегодня обращаю внимание, он к нам обращен. Вы себя исследуете, уверили вы? Для того, чтобы сделать определенный вывод и поправить что-то. Наверное, здесь апостол Павел, наверное, а точно, не имеет в виду показателя, что ты верующий, что ты ходишь в молитвенный дом. Наверное, что-то большее апостол Павел имеет в виду. И даже не то, что молимся, и даже не то, что псалмы поем. Смотрите, уверили вы? Смотрите, вы верующие, уверили вы? Кажется, что тут спрашивать? Конечно, уверы. Павел говорит, это не всегда правильный ответ. Не всегда правильное понимание. Я еще раз напоминаю, кто является в вере? Тот, кто может показать в вере что-то. То вы покажите у веры вашей что? О, вот эти части веры. И здесь речь не столько идет о том, что верить, что Бог есть и что есть спасение, а ходить в вере. Веры ли вы? Сокрыты вы ли делами веры? Вот чисто нашим отношением друг к другу. Здесь даже речь не идет о том, о чудесах и знамениях. Речь идет о благочестивой жизни. Говорит, покажи мне свою веру без дел, а я тебе покажу мою веру из дел. И это совсем не говорит, что мы сегодня ведем речь о том, что мы спасаемся делами. Абсолютно нет. Мы спасаемся только по вере. Но если мы сокрыты в вере, по-настоящему верующие люди, то у нас будет добродетель, рассудительность, воздержание, терпение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот этим можем проверить, уверили мы. И Павел об этом как раз и говорит. А то, что вы и дары имеете. И, наверное, церковь была не маленькая в Коринфе, но там были такие вещи спрятаны, гниль такая, говорит, какие же вы верующие? Разве это вера, что вы делаете? Какая это вера? И он даже сказал так, уже говорит, даже у язычников не слышно то, что вы сделали и что вы допустили. Говорит, это не вера. Это не вера. Это не то, что должно быть. Или вы не знаете самих себя? Говорит, проверяйте себя. Потому что вы можете проверить, исследовать. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А если Иисус Христос в вас, то что? То тело мертвое для греха, дух жив для праведности. И у вас должны быть те же чувствования, как в ком? Как во Христе Иисусе. Потому что через Дух Святой Иисус Христос живет в вас. А Дух Святой как раз приносит все те чувства, которые у Христа. От моего возьмет и возвестит вам. Ну так написано. Разве только вы не то, чем должны быть? Вот тогда, говорит, в таком случае уже по-другому будем говорить. О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Потому что они очень переживали, Павел со Христом или без Христа уже. Он говорит, я надеюсь, что вы узнаете, что мы не потеряли Христа. Что то, что вам говорили, это была ложь, это была неправда. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, 7 стих, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и ничем, чем быть должны. Знаете, он сегодня разбивает одно направление мышления неправильное, которое у христиан часто бывает. А зачем нам делать так, когда он, она, они не делают? Павел говорит, проводит линию такую интересную. Говорит, не делайте никакого зла. Никогда. Если даже мы будем ничем, чем должны быть, то для вас не основание подражать нам в таком случае. Мы будем, если Господь позволит, послание к Галатам читать, и он там однажды скажет такую истину. Если бы даже мы или ангел с неба пришли и стали вам проповедовать не то, что мы раньше говорили, то не принимайте. Потому что то, что мы говорили раньше, и сегодня остается истиной. Оно не меняется. Я говорю, даже мы поменяемся. Станем говорить по-другому. Тогда нас не слушайте тогда. А слушайте то, что вы раньше от нас принимали. Вот настолько Павел был уверен, что то, что он говорил, не подлежит пересмотру. А себе он мог допустить, если, конечно, он никогда не собирался этого делать. Но как человек, он мог такое сказать, что если даже и мы вам станем говорить не то, что раньше говорили, да будет анафема даже сказать, тогда не слушайте и все, потому что то, что мы говорили раньше, это истинное то, что говорили. И Павел эту мысль и здесь проводит. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть. Он раньше говорил, что вы нас подводите. Если вы не то, чем быть должны, то нам стыдно за вас. И о нас говорят, что не умеют работать. То есть здесь он говорит, если даже мы станем не тем, чем должны быть, то вы все равно не делаете никакого зла. Вы в таком случае не смотрите на нас, а делайте то, что Слово Божие велит. Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Он здесь употребляет слово «казались», потому что нам очень часто много кажется. И совсем не то кажется, что на самом деле есть. Он говорит, не смотрите, что вам кажется, но читайте Писание и делайте добро. Вот и все. Вам много что может казаться. И Павел в 8 стихе говорит одну истину. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Вот важный текст Писания. Почему мы не сильны против истины? Хотя против истины, когда люди пойдут, дьявол их очень сильно поддерживает. Он настолько их хвалит и поддерживает. Но Писание говорит, но за истиной стоит Бог. И потому, если даже ложь поддерживается дьяволом, то истина поддерживается Господом. И истина никогда не будет в постыжении. Временно, да, в конце концов, истина останется истиной. И Павел говорит, мы не сильны против истины, а за истину. Вы знаете, о чем это говорит? Что Бог никогда и ни в ком не поддержит никакой неправды и никакой лжи. Мы думаем, что, допустим, вот того и того он не поддержит, а вот того и того, еще даже чуть что не так, поддержит. Ничего подобного. Я не раз говорил на эту тему. Бог никогда не будет на стороне лжи. От кого бы она ни исходила. И помните, я в прошлый раз говорил, иногда вот такие соблазны люди выдают в действиях, пророчествах, когда обещают, что воскреснет, люди слушают, а он умрет. Кажется, ну уже, Господи, но ты уже закрыл бы глаза, да воскресил бы. Это ж такое поношение кругом. А ничего подобного. А ничего подобного. Как будто это все нормально. Ну, наделали и расхлебывайтесь. Но я за свою истину переживаю, я не пойду ни на какую ложь. И церковь все равно построю. Но я как бы от имени Бога говорю. А вы делаете, а вы бодрствуйте, потому что я ни на какую ложь не пойду. От кого бы она не вышла. Пусть это будет поношение, Бог не хочет, чтобы было. Пусть это будет сильный удар. Пусть это дело Божие расстроит. Бог не хочет этого. Но никогда не пойдет по пути лжи. Никто его не заставит ходить этими ложными путями. И мы это должны знать. И должны бодрствовать. Потому что мы не сильны против истины. Мы сильны за истину. Мы радуемся, 9 стих, когда мы немощны, а вы сильны. О чем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данные мне Господом к созиданию, а не к разорению. Вот один из текстов Писания, на который я обращаю внимание. Строгость, она служит не к разрушению, а к созиданию. Правда, есть грань, когда строгость в жестокость переходит. Это как лезвие бритвы. Значит, чуть-чуть и уже другая половинка. Уже другое. И они очень рядом стоят. Но Библия говорит, что строгость, она служит к созиданию, а не к разорению. И Павел имел власть, чтобы употреблять эту строгость. Впрочем, братья, 11 стих. Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, Будьте единомышленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Вот условия, которые Павел предлагает или открывает, или напоминает, при каких условиях Бог бывает с народом своим. Радуйтесь, усовершайтесь. Что значит усовершайтесь? Это говорит о том, что несовершенные люди. Но если они усовершаются, тогда Бог с ними. Если они разваливаются в обратную сторону, тогда уже вопрос стоит. Вот такой вопрос большой стоит. Усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомышленны и мирны. Значит, кто такие мирные люди? Это люди, которые ищут мира. Что бы они ни делали, разговаривают ли они с друзьями или с людьми, которые не очень-то приятные, но у них есть одно желание на сердце – навести порядок и мир. Они называются миротворцами. Знаете, есть люди военные, они только ссориться любят. И когда скандал, они тогда чувствуют себя, как рыба в воде. Но мирными не умеют быть. Я наблюдал несколько таких случаев, когда конфликтная ситуация, и уже вроде все нормально, приходит к миру. Как открывает, как скажет одно слово, мгновенно развалится. Опять начинай по-новому. Это не мирный человек. Он не ищет мира. Он ищет что-то свое доказать, ищет что-то свое сделать. И такие люди, они очень вредные, когда они присутствуют. Если вы этого не испытывали в жизни, то вы это испытаете не один раз. И я думаю, ну, думаю, и специалист же. Вот 2 часа работали, кажется, все. Раз сказал одну фразу, развалился, начинай сначала. Вот, думаю, если бы так он мир умел наводить. Одну фразу мир, не вот, развалить. Будьте мирны. То есть ищите мира. Не ожесточайтесь друг против друга. Не ищите повода для ожесточения, а ищите повода, чтобы устранить то, что разделяет, и созидать то, что склеивает, что соединяет. И Писание говорит «мирный». Помните, Давид говорил: «Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Помните это место Писания? Вот и есть такие люди, которые не умеют мир наводить. Не знаю почему. Ну, наверное, потому такая атмосфера духовная внутри. Но они умеют разваливать хорошо все, что построено. «И Бог мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые». Ну и 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Поэтому мы сегодня уже кончили, без 15. Наверное, будет еще время помолиться. Пусть Господь нас благословит, и пусть это послание к Коринфянам, которое мы прошли, наложит отпечаток в наше сердце и позволит нам жить по Слову Божию. Да благословит нас всех Господь.